Глава 70. Услышав о возвращении Титуса в замок, графиня сразу призвала сына к себе и выслушала его рассказ о том, как жара одолела его, как он впал в беспамятство и по прошествии неизвестного ему времени очнулся на опушке леса Гормингаст. Пока Титус излагал эти небылицы, она не спускала с него глаз, но никаких замечаний не делала и только спросила после долгого молчания, виделся ли он, вернувшись с Фуксией. — Я говорю о твоем возвращении, — добавила она, — поскольку, уходя, ты пребывал в состоянии, не позволявшем узнать, кого бы то ни было. — Верно? — Верно, матушка. «Так ты виделся с ней, когда вернулся или после того?» «Нет». «Я распоряжусь, чтобы твой рассказ распространили по замку». «В течение часа резчиков осведомят, что ты потерял память. Ты выбрал для этого неудачное время. Теперь иди».